Глава 23. Ровно через 10 дней отец Уилла высадил нас из машины в аэропорту Гэтвик, Натан погрузил чемоданы на тележку, а я несколько раз проверила, удобно ли Уиллу, пока не разозлила его. «Берегите себя! Отдохните как следует!» Мистер Трейнер положил руку на плечо Уилла. «И поменьше шалите!» Честное слово, при этих словах он мне подмигнул. Миссис Трейнер не смогла уйти с работы, чтобы проводить нас. Я подозревала, что на самом деле она не хотела провести 2 часа в машине с мужем. Уилл кивнул, но ничего не сказал. В машине он был обескураживающе молчалив. Смотрел в окно с непроницаемым видом, игнорируя меня и Натана, болтавших о пробках и забытых вещах. Даже когда мы шли через зал, я не была уверена, что мы поступаем правильно. Миссис Трейнер вообще не хотела, чтобы сын ехал, но с тех пор, как он согласился на мой пересмотренный план, я знала, что она не посмеет ему возразить. Последнюю неделю миссис Трейнер, казалось, боялась с нами разговаривать. Молча сидела рядом с Уиллом и беседовала только с медиками. Или трудилась в саду, подрезая с пугающей методичностью кусты. «Нас должны встретить сотрудники авиакомпании. Они должны подойти и встретить нас», — твердила я, листая бумаги, пока мы пробирались к стойке регистрации. «Успокойся! Не могли же они поставить встречающего у самой двери!» — заметил Натан. «Но кресло должно лететь, как хрупкое медицинское устройство. Я 3 раза уточнила у женщины по телефону, и надо удостовериться, что никто не станет возмущаться из-за медицинского оборудования Уилла, которое мы возьмем в салон». На форуме квадриплегиков меня засыпали информацией, предупреждениями, законными правами и контрольными списками. Я 3 раза потребовала от авиакомпании, чтобы нам предоставили откидные места, а Уилла пустили в самолет первым и разрешили сидеть в своем кресле до подъезда к трапу. Натан останется на земле, снимет джойстик, включит ручное управление, а затем тщательно упакует и перевяжет кресло, закрепив педали. Он лично проследит за его погрузкой, чтобы не допустить повреждений. На кресле будет розовая этикетка, чтобы предупредить грузчиков о его крайней хрупкости. Нам выделили 3 места рядом, чтобы Натан мог без любопытных взглядов оказать Уиллу любую медицинскую помощь. Авиакомпания заверила, что подлокотники поднимаются, поэтому мы не наставим Уиллу синяков на бедра, когда будем переносить его из инвалидного кресла на сиденье. Мы все время будем рядом, и нас первыми впустят в самолет. Все это имелось в моем контрольном списке «Самолет». Листок с ним лежал перед контрольным списком «Гостиница», но за контрольным списком «День перед отъездом» и схемой маршрута. Несмотря на принятые меры безопасности, меня подташнивало. Каждый раз, глядя на Уилла, я сомневалась, что поступаю правильно. Терапевт разрешил ему поездку не далее, как вчера вечером. Уилл мало ел и большую часть дня проспал. Он выглядел не только изнуренным болезнью, но и утомленным жизнью, уставшим от нашего вмешательства, бодрых попыток завести разговор, неустанных стараний подстелить соломки. Он терпел меня, но я чувствовала, что ему часто хочется, чтобы его оставили в покое. Он не знал, что это единственное, чего я не могу сделать. «А вот и сотрудница авиакомпании», — заметила я, когда к нам резво направилась одетая в униформу девица с широкой улыбкой и папкой под мышкой. «От нее будет много толку при погрузке», — пробормотал Натан. «Да она и мороженую креветку не поднимет». «Мы справимся», — заверила я. «Мы справимся, ты да я». Это стало моей фирменной фразочкой с тех пор, как я разобралась, чего хочу. После разговора с Натаном во флигеле меня переполняла обновленная решимость доказать, как все ошибаются. Если мы не можем поехать, куда собирались, это еще не значит, что Уилл ни на что не способен. Я металась по форумам, сыпала вопросами, где изрядно ослабевший Уилл может поправить здоровье. Кто-нибудь знает, куда нам поехать? Главным образом меня волновала температура. Английская погода слишком переменчива. Нет ничего более удручающего, чем английский морской курорт во время дождя. В большей части Европы в конце июля слишком жарко. Это исключает Италию, Грецию, юг Франции и другие прибрежные области. Понимаете, мне было видение. Я видела, как Уилл отдыхает у моря. Проблема в том, что за пару дней подготовки у меня практически не было шансов воплотить мечты в реальность. Я получила много соболезнований и еще больше рассказов о пневмонии. Похоже, ее призрак преследовал на форуме каждого. Мне предложили несколько мест для поездки, но ни одно меня не вдохновило. Или, что более важно, мне показалось, что ни одно из них не вдохновит Уилла. Меня не интересовали спа или места, где он мог увидеть других людей в таком же положении. Я толком не знала, чего хочу, но прокрутила список предложений назад и поняла, что ничего не подходит. В конце концов, на выручку пришел Ричи, завсегдатай форума. В день, когда Уилла выпустили из больницы, он напечатал: «Пришли свой мейл. Кузен работает в бюро путешествий, и я ввел его в курс дела». Я позвонила по номеру, который он дал, и поговорила с мужчиной средних лет с резким йоркширским акцентом. Когда он изложил свою идею, на самом дне моей памяти звякнул колокольчик узнавания. И через 2 часа мы обо всем договорились. Я чуть не плакала от благодарности. «Не стоит, девочка», — ответил он. «Просто постарайтесь, чтобы ваш приятель хорошо отдохнул». И все же к моменту отъезда я устала не меньше Уилла. Я целыми днями улаживала тонкости путешествия квадриплегика и до самого утра отъезда не была уверена, что Уилл будет достаточно здоров, чтобы поехать. Теперь, сидя с сумками, я смотрела на него, замкнутого и бледного в суетливом аэропорту, и вновь сомневалась, что поступаю верно. На мгновение меня охватила паника. А если он опять заболеет? Если он возненавидит каждую минуту? Как получилось со скачками? Что если я все неправильно поняла, и Уиллу нужно не грандиозное путешествие, а 10 дней дома, в собственной кровати? Но у нас не было 10 лишних дней. Выбор сделан. Это мой единственный шанс. «Объявили наш рейс», — сообщил Натан, вернувшись из магазина Duty Free. Он посмотрел на меня, подняв бровь, и я перевела дыхание. «Прекрасно», — сказала я. «Идем». Сам перелет, несмотря на 12 долгих часов в воздухе, оказался не настолько суровым испытанием, насколько я опасалась. Натан ловко менял трубки под покрывалом Уилла. Сотрудники авиакомпании были заботливы и тактичны и обращались с инвалидным креслом очень бережно. Как и обещали, Уилла первым пустили в самолет, перенесли, не наставив синяков, и усадили между нами. Через час полета я поняла, как ни странно, над облаками, в откинутом кресле, подпираемый нами с обеих сторон, Уилл был таким же, как все. Сидя перед экраном, когда некуда идти и нечего делать, на высоте 30 тысяч футов он мало чем отличался от других пассажиров. Он ел, смотрел кино, а в основном спал. Мы с Натаном осторожно улыбались друг другу и делали вид, что все прекрасно, все хорошо. Я смотрела в окно. Мои мысли клубились, как облака под нами. Я все еще не могла думать о том, что это не просто транспортная головоломка, а настоящее приключение, что я, Лу Кларк, действительно лечу через весь земной шар. Я не видела ничего. К этому моменту я видела только Уилла. Я чувствовала себя как сестра после рождения Томаса. «И я словно смотрю сквозь воронку», — глядя на младенца, сказала она. «Мир сжался, и остались только мы с ним». В аэропорту я получила от нее смс-ку. «Ты справишься. Чертовски горжусь тобой. Целую». Я открыла ее сейчас, просто чтобы взглянуть, и внезапно расчувствовалась. Возможно, от выбора слов. Или потому что устала, боялась и никак не могла поверить, что затащила нас в такую даль. Наконец, чтобы отогнать непрошенные мысли, я включила телевизионный экранчик, и пока вокруг не стемнело, принялась рассеянно смотреть какой-то американский комедийный сериал. А затем я очнулась и увидела, что стюардесса стоит над нами с завтраком, что Уилл беседует с Натаном о фильме, который они посмотрели, и что поразительно и вопреки всему, меньше чем через час мы приземлимся на Маврикии. По-моему, я не верила в реальность происходящего, пока мы не коснулись взлетной полосы международного аэропорта имени сэра Сивусагара Рамгулама. Пошатываясь, разминая руки и ноги, затекшие в самолете, мы вышли из зала прибытия, и я едва не заплакала от облегчения при виде такси для инвалидов, присланного туроператором. В то первое утро, пока водитель мчал нас к отелю, я почти не замечала острова. Да, цвета казались сочнее, чем в Англии, небо ярче, от лазурного до бездонно-синего. Я увидела, что остров покрыт пышной зеленью в окружении акров плантаций сахарного тростника, а море проглядывает сквозь вулканические холмы, как полоска ртути. Воздух пах чем-то дымным и пряным. Солнце стояло так высоко, что мне приходилось щуриться в его белом сиянии. В моем измотанном состоянии это было все равно, что проснуться на страницах глянцевого журнала. Но даже борясь с потоком непривычных ощущений, я без конца поглядывала на Уилла, на его бледное усталое лицо, на голову, странно осевшую на плечи. А потом мы остановились на подъездной дорожке, обсаженной пальмами, перед низким зданием. Водитель выскочил и принялся выгружать багаж. Мы отказались от чая со льдом и экскурсии по гостинице. Нашли номер Уилла, выгрузили сумки, уложили его в кровать и не успели задернуть шторы, как он уже снова заснул. Итак, мы на месте. Я это сделала. Пока Натан смотрел из окна на белые буруны вокруг кораллового рифа, я, стоя у номера Уилла, наконец выдохнула. Возможно, из-за путешествия, а может, потому что я впервые оказалась в таком красивом месте, мои глаза внезапно наполнились слезами. Натан сразу заметил, в каком я состоянии. «Всё в порядке!» Совершенно неожиданно он подошел и крепко обнял меня. «Расслабься, Лу. Все будет хорошо. Правда, ты отлично справилась». Прошло почти 3 дня, прежде чем я ему поверила. Первые 48 часов Уилл проспал почти без перерывов, а затем, как неудивительно, пошел на поправку. Его кожа вновь обрела цвет, синие тени вокруг глаз исчезли. Судороги стали реже, и он снова начал есть. Медленно проезжая вдоль бесконечного экстравагантного шведского стола и указывая мне, что положить на тарелку. Я поняла, что ему полегчало, когда он стал заставлять меня пробовать то, чего я никогда бы не выбрала сама. Пряное креольское карри и морепродукты с незнакомыми названиями. Вскоре он освоился в гостинице лучше меня, и неудивительно, мне не следовало забывать, что большую часть жизни Уилл обитал здесь, на этой планете, этих бескрайних просторах, а не в маленьком флигеле в тени замка. Гостиница, как и обещала, предоставила специальное кресло с толстыми колесами, и почти каждое утро Натан пересаживал Уилла, и мы втроем шли на пляж. Я несла зонтик, чтобы прикрыть Уилла, если солнце начнет припекать слишком сильно, но он ни разу не пригодился. Южная часть острова славилась морским бризом, и вне сезона температура курорта редко поднималась выше 20. Мы доходили до маленького пляжа рядом с каменистым обнажением пород, который не просматривался из гостиницы. Я раскладывала шезлонг, садилась рядом с Уиллом под пальмой, и мы наблюдали за попытками Натана заняться виндсерфингом или водными лыжами, время от времени подавая одобрительные или оскорбительные реплики со своего лоскутка песка. Поначалу сотрудники гостиницы обхаживали Уилла даже слишком усердно, порываясь потолкать его кресло, без конца предлагая ему прохладительные напитки. Мы объяснили, что не нуждаемся в этом, и они охотно дали задний ход. Но все равно было приятно видеть, как носильщики или администраторы останавливаются поболтать с ним, когда меня нет поблизости, или подсказать ему место, куда нам непременно следует отправиться. Один долговязый молодой человек по имени Надил, похоже, возложил на себя обязанности неофициальной сиделки, когда Натана не было рядом. Однажды я вышла из гостиницы и обнаружила, как они с другом осторожно выгружают Уилла из кресла на обложенный подушками шезлонг, расположенный под нашим деревом. «Так-то лучше», — сказал Надил, показав большой палец. «Просто позовите меня, когда мистер Уилл захочет вернуться в кресло». Я собиралась возмутиться и заявить, что они не должны были его переносить. Но Уилл закрыл глаза и лежал с таким неожиданно довольным видом, что я прикусила язык и кивнула. Я же, когда беспокойство о здоровье Уилла стало стихать, постепенно начала подозревать, что оказалась в раю. Я никогда не предполагала, что буду проводить время в подобном месте. По утрам я просыпалась под звуки прибоя и щебет незнакомых птиц на деревьях. Смотрела на потолок, наблюдая, как солнце играет в листьях. Из соседнего номера доносился приглушенный разговор, означавший, что Уилл и Натан давно встали. Я носила саронги и купальники, наслаждаясь прикосновением теплого солнца к плечам и спине. Моя серая кожа покрылась веснушками, ногти побелели, и я начала испытывать редкое счастье от простых удовольствий. Прогулок по пляжу, непривычной еды, купание в теплой чистой воде с черными рыбками, которые робко выглядывали из-под вулканических скал, пламенеющего алого заката. Мало-помалу последние месяцы начали забываться. Стыдно, но я почти не думала о Патрике. У нас установился определенный распорядок. Мы завтракали втроем в кружевной тени за столиками вокруг бассейна. Уилл обычно предпочитал фруктовый салат, которым я кормила его с рук, а иногда еще и банановые оладьи, когда разыгрывался аппетит. Затем шли на пляж и отдыхали. Я читала, Уилл слушал музыку, а Натан осваивал водные виды спорта. Уилл твердил мне, чтобы я тоже что-нибудь попробовала, но поначалу я отказывалась. Мне просто хотелось быть с ним. Уилл не унимался, и одно утро я провела, занимаясь виндсёрфингом и каякингом, но с большим удовольствием просто сидела рядом с Уиллом. Иногда, если Надил был поблизости, а в гостинице мало народу, они с Натаном опускали Уилла в теплую воду маленького бассейна. Натан держал его под голову, чтобы он мог плавать. Уилл мало говорил в эти минуты, но светился от тихого удовольствия, как будто вспоминал давно забытые ощущения. Его бледное тело стало золотистым. Шрамы посветлели и начали исчезать. Он больше не чувствовал себя неловко без рубашки. В обед мы отправлялись в один из трех ресторанов гостиницы. Поверхность всего комплекса была вымощена плиткой, невысоких ступенек и пандусов было мало, а значит, Уилл мог свободно разъезжать в своем кресле. Казалось бы, мелочь, но возможность самостоятельно выпить означала не столько отдых для меня и Натана, сколько краткое забвение одного из самых навязчивых кошмаров Уилла — полной зависимости от других людей. Впрочем, никому из нас не приходилось особо разгуливать. Где бы мы ни были, на пляже, у бассейна или даже в спа, к нам то и дело подскакивали улыбающиеся сотрудники и предлагали напитки, как правило, украшенные ароматными розовыми цветами. Даже когда мы лежали на пляже, проезжали маленькие багги, и улыбающиеся официанты предлагали воду, фруктовый сок или что-нибудь покрепче. Во второй половине дня, в самую жару, Уилл возвращался в номер и спал пару часов. Я плавала в бассейне или читала книгу, а вечером мы снова встречались все вместе, чтобы поужинать в прибрежном ресторане. Я быстро пристрастилась к коктейлям. Надил сообразил, что если дать Уиллу соломинку нужного размера и поставить в держатель высокий стакан, наши с Натаном услуги и вовсе не понадобятся. В сгущающихся сумерках мы делились воспоминаниями о детстве, о своих юношеских увлечениях, работах, семьях, других поездках. И постепенно Уилл вернулся в наш мир. Но этот Уилл не был прежним. Остров словно подарил ему покой, которого недоставало все время нашего знакомства. «А у него неплохо получается», — заметил Натан, когда мы встретились у шведского стола. «Да». «Похоже, неплохо». «Знаешь...» — Натан наклонился ко мне, чтобы Уилл не видел, что мы разговариваем о нем. Я думал, ранчо и приключения были бы чудесными, но теперь мне кажется, что это место подействовало на него еще лучше». Я не сказала ему, что решила в самый первый день, когда мы въехали в гостиницу. У меня сводило живот от беспокойства, и я уже подсчитывала, сколько времени осталось до возвращения домой. Я должна в каждой из этих 10 дней попытаться забыть, почему мы здесь очутились, забыть о полугодовом контракте, тщательно расчерченном календаре, обо всем, что было раньше. Я должна просто жить настоящим и попытаться вдохновить Уилла делать то же самое. Я должна быть счастлива, в надежде, что Уилл тоже будет счастлив. «Ну, что дальше?» Я положила себе еще ломтик дыни и улыбнулась. «Как насчет караоке? Или твои уши еще не оправились от прошлого вечера?» На четвертый вечер Натан без особого смущения объявил, что у него свидание. Карен тоже была новозеландкой и жила в соседней гостинице, и он согласился прогуляться с ней в город. «Просто на всякий случай, знаете, не думаю, что ей стоит ходить туда одной». «Конечно», — глубокомысленно кивнул Уилл, — «ты настоящий рыцарь, Нат». «По-моему, это очень ответственный поступок, очень цивилизованный», — согласилась я. «Я всегда восхищался бескорыстием Натана, особенно по отношению к прекрасному полу». «Заткнитесь вы оба!» — усмехнулся Натан и исчез. Карен быстро стала его постоянной подружкой. Натан исчезал с ней почти каждый вечер, и хотя он возвращался, чтобы подготовить Уилла ко сну, мы тактично предоставляли ему как можно больше свободного времени. Кроме того, втайне я была рада. Мне нравился Натан, и я была благодарна, что он поехал, но предпочитала оставаться с Уиллом наедине. Мне нравилось, что мы начали общаться на коротке, когда никого не было рядом, и между нами возникла естественная близость. Мне нравилось, как он поворачивал лицо и с изумлением смотрел на меня, как будто я превзошла его ожидания. В предпоследний вечер я сказала Натану, что не против, если он приведет Карен в комплекс. Он проводил вечера в ее гостинице, и я знала, что ему не доставляет удовольствия тратить 20 минут на прогулку в каждую сторону, чтобы подготовить Уилла ко сну. «Я не против, если это, ну, знаешь, улучшит твою личную жизнь». Он обрадовался, уже предвкушая предстоящий вечер, и с энтузиазмом ответил. «Спасибо, дружище!» «Очень мило с вашей стороны», — заметил Уилл, когда я ему рассказала. «Не с моей, а с вашей», — возразила я. «Я уступила им ваш номер». В тот вечер Уилл перебрался ко мне. Натан уложил его в кровать и дал лекарство, пока Карен ждала в баре. В ванной я переоделась в футболку и шорты, после чего открыла дверь и побрела к дивану с подушкой под мышкой. Я ощутила на себе взгляд Уилла и странно смутилась, хотя большую часть недели разгуливала перед ним в бикини. Я бросила подушку на подлокотник дивана. «Кларк». «Что?» «Вам не обязательно спать на диване. Эта кровать достаточно велика для целой футбольной команды». «Понимаете, я даже не задумалась. Тогда это казалось совершенно естественным. Возможно, нас слегка раскрепостили дни, проведенные полуголыми на пляже, или мысль о Натане и Карен по ту сторону стены, обнявшихся, свивших кокон на двоих. Или мне просто хотелось быть рядом». Я направилась к кровати, но вздрогнула при внезапном раскате грома. Лампы замигали, на улице раздались крики. Натан и Карен в соседнем номере захохотали. Я подошла к окну и раздернула шторы, ощутив внезапный ветерок и резкое похолодание. Над морем разразился шторм. Драматические вспышки ветвистых молний на мгновение освещали небо, а затем, словно запоздалая мысль, барабанная дробь потопа ударила по крыше нашего маленького бунгало так яростно, что поначалу заглушила все звуки. «Я лучше закрою ставни». «Не надо». Я обернулась. «Распахните двери». Уилл кивнул на улицу. «Я хочу это видеть». Я помедлила и неспешно открыла стеклянные двери, ведущие на террасу. Дождь обрушился на гостиничный комплекс, лил с крыши, ручьями тек с террасы к морю. Я ощутила влагу на лице, электричество в воздухе. Волоски на моих руках встали дыбом. «Вы это чувствуете?» — спросил Уилл из-за спины. «Похоже на конец света». Я стояла, пропуская сквозь себя электричество, и белые вспышки отпечатывались на моих веках. У меня перехватило дыхание. Я повернулась, подошла к кровати и присела на край. Под взглядом Уилла я наклонилась и нежно притянула его к себе за позолоченную солнцем шею. Теперь я знала, как правильно его двигать, как превратить его вес, его массивность в помощника, а не врага. Прижимая его к себе, я наклонилась, подложила ему под плечи пухлую белую подушку и опустила в ее мягкие объятия. От него пахло солнцем, словно пропитавшим кожу. И я молча, как изысканный аромат, втянула носом этот запах. Затем, еще влажная после дождя, я забралась в кровать рядом с ним, так близко, что наши ноги соприкасались. И мы вместе смотрели на бело-голубое пламя, когда молнии касались волн, на серебряные прутья дождя, на бирюзовую массу, которая мягко колыхалась всего в сотни футов. Мир вокруг нас сжимался, пока не остался только рев бури, лилово-чернильное море и мягко колышущиеся газовые занавески. Я вдыхала аромат цветов лотоса, доносившийся с ночным бризом. Слышала приглушенный звон бокалов и грохот поспешно отодвигаемых стульев. Музыку далекого праздника. Чувствовала напряжение распоясавшейся природы. Я взяла Уилла за руку и мельком подумала, что никогда не почувствую такой неразрывной связи с миром и другим человеческим существом, как в это мгновение. «Неплохо, да, Кларк?» — нарушил молчание Уилл. В разгар бури его лицо оставалось непроницаемым и спокойным. Он ненадолго повернулся и улыбнулся, и в глазах его вспыхнул триумф. «Да», — ответила я, — «очень даже неплохо». Я неподвижно лежала, чувствуя, как он дышит все медленнее и глубже, как дождь стучит по крыше, как теплые пальцы Уилла переплетаются с моими. Мне не хотелось домой. Не хотелось возвращаться. Здесь мы с Уиллом были в безопасности, запертые в своем крошечном раю. Каждый раз при мысли о возвращении в Англию страх сжимал когтистой лапой мое нутро. «Все будет хорошо», — повторяла я себе слова Натана. «Все будет хорошо». Наконец я легла на бок спиной к морю, лицом к Уиллу. Он повернул голову, чтобы посмотреть на меня в тусклом свете, и я почувствовала, что он твердит то же самое. «Все будет хорошо». Впервые в жизни я пыталась не думать о будущем. Пыталась просто жить, пропускать сквозь себя ощущения прошлого вечера. Не знаю, как долго мы лежали и смотрели друг на друга, но постепенно веки Уилла отяжелели, и он виновато пробормотал, что думал, будто сможет. Его дыхание стало более глубоким. Он провалился за грань сна, и теперь только я смотрела на его лицо, ресницы, редеющие в уголках глаз, свежие веснушки на носу. Я твердила себе, что должна оказаться права. Должна! Наконец, около часу ночи, буря улеглась, унеслась в морскую даль. Яростные вспышки мало-помалу ослабели и вскоре исчезли, чтобы погодное буйство разразилось в каком-то ином, неведомом месте. Воздух постепенно застыл, занавески замерли, остатки воды с журчанием утекли. На рассвете я встала, осторожно высвободив руку из пальцев Уилла, и закрыла стеклянные двери, погрузив комнату в тишину. Уилл спал. Крепко и безмятежно. Как редко спал дома. Я не спала. Я лежала, смотрела на него и старалась ни о чем не думать. В последний день случились две вещи. Во-первых, под давлением Уилла я согласилась попробовать нырнуть с аквалангом. Он много дней твердил мне, что нельзя проехать полмира и даже не заглянуть под воду. Виндсёрфинг мне не покорился. Я с трудом могла оторвать парус от воды, а большинство попыток прокатиться на водных лыжах заканчивались тем, что я вспахивала волны лицом вниз вдоль берега. Но Уилл не сдавался. И вчера явился на обед и сообщил, что записал меня на курсы подводного плавания для новичков продолжительностью полдня. Начало было малообещающим. Уилл и Натан сидели на краю бассейна, пока инструктор пытался убедить меня, что я смогу дышать под водой. Но под их взглядами я совершенно терялась. Я не идиотка и понимала, что кислородные баллоны на спине позволят моим легким дышать, и я не утону. Но каждый раз, опуская голову под воду, я паниковала и рвалась на поверхность. Казалось, мое тело не желает верить, что сможет дышать под несколькими тысячами галлонов лучшей хлорированной воды Маврикия. «Похоже, ничего не получится», — заявила я, вынырнув в седьмой раз и отплевываясь. Джеймс, инструктор по подводному плаванию, взглянул на Уилла и Натана за моей спиной. «Я не могу», — раздраженно добавила я. «Просто это не для меня». Джеймс повернулся к мужчинам спиной, постучал по моему плечу и указал на открытую воду. «Возможно, там будет проще», — тихо сказал он. «В море?» «Иногда нужно бросить человека на глубину, чтобы научить его плавать. Идем, возьмем лодку». Через 3/4 часа я глазела на яркий подводный мир, прежде скрытый из виду, совершенно позабыв, что кислородный баллон может отвалиться, что, вопреки всякой вероятности, я могу опуститься на дно и утонуть, и даже позабыв свой страх. Меня увлекли тайны нового мира. В тишине, нарушаемой только шумными вдохами и выдохами, я наблюдала за стайками крошечных радужных рыбок и более крупными черно-белыми рыбами, которые таращились на меня озадаченно и любопытно. А актинии грациозно покачивались, фильтруя воду ради крошечной, незримой добычи. Подводные пейзажи казались более яркими и разнообразными, чем наверху. Виднелись пещеры и полости, в которых таились неизвестные существа, и далекие силуэты, сверкавшие под лучами солнца. Мне не хотелось подниматься на поверхность. Я могла бы навсегда остаться в этом безмолвном мире. Лишь когда Джеймс начал жестами показывать на шкалу своего кислородного баллона, я поняла, что выбора у меня нет. Я с трудом подбирала слова, когда, наконец, широко улыбаясь, шла по пляжу к Уиллу и Натану. В голове теснились открывшиеся картины, а руки и ноги словно продолжали нести меня под водой. «Ну как, понравилось?» — спросил Натан. «Почему вы мне не сказали?» — набросилась я на Уилла, швырнув ласты на песок перед ним. «Почему не заставили раньше? Все это было там все время!» «Под самым носом!» Уилл спокойно смотрел на меня. Он помолчал и медленно и широко улыбнулся. «Не знаю, Кларк, некоторым людям бестолку говорить». В последний вечер я позволила себе напиться. Дело было не только в завтрашнем отъезде. Я впервые по-настоящему ощутила, что Уилл чувствует себя хорошо. И можно расслабиться. Я надела белое хлопковое платье. Моя кожа покрылась загаром, и я могла носить белое, не напоминая мертвеца в саване. И серебристые сандалии, сплетенные из полосок. А когда Надил протянул мне алый цветок и велел вставить в волосы, я не посмеялась над ним, как могла бы неделю назад. «Привет-привет, Кармен Миранда», — произнес Уилл, когда я подошла к ним в баре. «Шикарный наряд». Я собиралась саркастично парировать, но тут поняла, что он смотрит на меня с неподдельным удовольствием. «Спасибо», — ответила я. «Вы тоже неплохо выглядите». В главном корпусе гостиницы устроили дискотеку, поэтому вскоре после 10 вечера, когда Натан покинул нас ради Карен, мы направились на пляж. В ушах звучала музыка, а приятное гудение в голове от трех коктейлей смягчала мои движения. Как же там было красиво! Ласковый вечер, ветерок, доносивший ароматы далеких барбекю, теплых масел на коже, соленого привкуса моря. Мы с Уиллом остановились у нашего любимого дерева. Кто-то, наверное, чтобы приготовить еду, развел на пляже костер, от которого осталась только груда тлеющих угольков. «Я не хочу домой», — произнесла я в темноту. «Отсюда нелегко уезжать». Я думала, подобные места бывают только в кино. Я повернулась к нему лицом. Мне даже пришло в голову: «А вдруг вы не лгали и обо всем остальном?» Уилл улыбался. Лицо его было расслабленным и счастливым. Вокруг глаз лучились морщинки. Я смотрела на него, и впервые даже тень страха не грызла меня изнутри. «Вы рады, что приехали?» — робко спросила я. «О, да!» — кивнул он. «Ха!» — я ударила воздух кулаком. Кто-то включил музыку в баре. Я скинула туфли и принялась танцевать. Звучит глупо, поведение которого стыдишься на утро. Но там, в чернильной темноте, опьянев от недостатка сна, рядом с костром, бескрайним морем и бесконечным небом, со звуками музыки в ушах, улыбающимся Уиллом и сердцем, разрывающимся от чего-то не вполне понятного, я просто не могла не танцевать. Я танцевала, смеялась, ничуть не смущаясь, не беспокоясь, что нас могут увидеть. Я ощущала на себе взгляд Уилла и знала, что он понимает. Это единственная возможная реакция на последние 10 дней. Чёрт побери, на последние 6 месяцев! Песня закончилась, и я, задыхаясь, упала к его ногам. «Вы...» — начал он. «Что?» Я лукаво улыбалась. Наэлектризованная, я словно перетекала с места на место и совершенно не отвечала за свое поведение. Он покачал головой. Я медленно поднялась, босиком подошла к его креслу и скользнула ему на колени, так что между нашими лицами осталось всего несколько дюймов. После прошлого вечера это расстояние почему-то больше не казалось непреодолимым. «Вы...» Его голубые глаза, в которых вспыхивали искры, заглянули в мои. От него пахло солнцем, костром и чем-то резким и цитрусовым. В глубине меня что-то поддалось. «Вы — нечто особенное, Кларк». Я сделала единственное, о чем могла думать. Наклонилась и прижалась к его губам. Он помедлил совсем чуть-чуть и поцеловал меня. И на мгновение я обо всем забыла. О миллионе причин этого не делать. О своих страхах. О том, почему мы сюда приехали. Я целовала его, вдыхая запах его кожи, касаясь мягких волос кончиками пальцев. И когда он ответил на мой поцелуй, все испарилось. И остались только мы с Уиллом. На острове, в безбрежном нигде, под мириадами мерцающих звезд. А затем он отстранился. «Я... прости, не...» Я открыла глаза и провела кончиками пальцев по его безупречным чертам. Его кожа была чуть шершавей от соли. «Уилл», — начала я, — «ты можешь. Ты...» «Нет». В слове чувствовался привкус металла. «Я не могу». «Я не понимаю». «Я не стану в этом участвовать». «А по-моему, тебе придется». «Я не могу, потому что...» «Не могу». Он сглотнул. «Не могу быть мужчиной, которого хочу видеть рядом с тобой. А значит, это...» Он заглянул мне в лицо. «Это становится всего лишь очередным напоминанием о том, кем я являюсь». Я не сводила глаз с его лица. Коснулась лбом его лба, так что наше дыхание слилось, и тихо сказала, чтобы больше никто не услышал. «Мне плевать, чего ты якобы можешь и не можешь. мир не только черно-белый. Если честно, я поговорила с другими людьми в таком же положении, и кое-что возможно. Мы оба можем быть счастливы. Я начала слегка запинаться. От этого разговора мне было не по себе. Я заглянула ему в глаза. «Уилл Трейнер», — мягко произнесла я. «Суть вот в чем. По-моему, мы можем...» «Нет, Кларк», — начал он. «По-моему, мы можем все. Я знаю, это необычная любовная история. Я знаю, есть миллионы причин, по которым мне не следует этого говорить. Но я люблю тебя. Люблю. Я знала это, когда уходила от Патрика. И мне кажется, ты тоже неравнодушен ко мне». Уилл молчал. Его глаза нашли мои, и в них плескалось море печали. Я отвела волосы с его висков, как будто могла облегчить его горе, и он наклонил голову, чтобы она легла в мою ладонь. «Я должен тебе что-то сказать». «Знаю», — прошептала я. «Я все знаю». Уилл закрыл рот. Воздух словно застыл вокруг нас. «Знаю о Швейцарии. Знаю, почему меня наняли всего на 6 месяцев». Он поднял голову с моей ладони, посмотрел на меня, затем на небо. Его плечи обмякли. «Я все знаю, Уилл. Уже много месяцев. Уилл, пожалуйста, послушай меня». Я взяла его правую руку и поднесла к своей груди. «У нас получится. Конечно, ты хотел бы, чтобы все сложилось иначе, но я знаю, что могу сделать тебя счастливым. И я могу сказать одно. Ты превратил меня совсем в другого человека. Я счастлива с тобой, даже когда ты не сносен. И мне будет лучше с тобой, чем с кем угодно, хоть ты и считаешь себя неполноценным». Его пальцы чуть сжали мои, и это придало мне смелости. «Если тебе неловко встречаться с прислугой, я найду другую работу. Я давно хотела сказать... Я подала заявление на курсы в колледже. Я искала в интернете, разговаривала с другими квадриплегиками и их сиделками и узнала много, очень много о том, как все устроить. И теперь я могу быть с тобой, понимаешь? Я все продумала, все изучила. Вот какой я стала». «Это твоя вина. Ты меня изменил». Я почти смеялась. «Ты превратил меня в мою сестру. Только я лучше одеваюсь». Он закрыл глаза. Я взяла его руки в свои, поднесла костяшки пальцев к губам и поцеловала. Его кожа касалась моей, и я была совершенно уверена, что не смогу его отпустить. «Что скажешь?» — прошептала я. Я могла бы смотреть ему в глаза целую вечность. Он ответил так тихо, что я не сразу поверила, что расслышала верно. «Что?» «Нет, Кларк». «Нет?» «Прости, этого недостаточно». «Не понимаю». Я отпустила его руку. Он ответил не сразу, как будто впервые не мог подобрать нужных слов. «Мне недостаточно этого моего мира, даже если в нем есть ты. Поверь, Кларк, с твоим появлением вся моя жизнь изменилась к лучшему. Но этого для меня недостаточно. Не такой жизни я хочу». Настала моя очередь отстраниться. «Да, и я понимаю, это может быть хорошая жизнь. С тобой даже очень хорошая. Но это не моя жизнь. Я не такой, как люди, с которыми ты говорила. Это не похоже на жизнь, которая мне нужна. Ничуть не похоже». Голос Уилла был запинающимся, сломленным. Выражение его лица напугало меня. Я покачала головой. «Ты однажды сказал, что та ночь в лабиринте не должна меня определять. Ты сказал, я могу сама выбирать, что меня определяет. Так не позволяй этому креслу тебя определять. Но оно определяет меня, Кларк. Ты меня не знаешь. По-настоящему не знаешь. Ты никогда не видела меня до того, как все случилось. Мне нравилась моя жизнь, Кларк. Очень нравилась. Я обожал свою работу, путешествия, занятия. Мне нравилось упражнять свое тело. Нравилось гонять на мотоцикле, прыгать с крыш. Нравилось размазывать конкурентов по бизнесу. Нравилось заниматься сексом. Много заниматься. Я вел насыщенную жизнь. Он заговорил громче. Прозябание в этом кресле не для меня. И все же фактически оно меня определяет. Оно единственное, что меня определяет. «Но ты даже не дал шанса», — прошептала я. Слова застревали в горле. «Ты даже не дал мне шанса». «Дело не в том, чтобы дать тебе шанс. Эти 6 месяцев я следил, как ты становишься другим человеком. Человеком, который только начинает сознавать свои возможности. Ты даже не представляешь, сколько счастья мне это доставляло. Я не хочу, чтобы ты была прикована ко мне, моим визитом в больницу, ограничением моей жизни. Я не хочу, чтобы ты упустила то, что тебе может дать кто-то другой. И еще, я эгоистично не хочу, чтобы однажды ты посмотрела на меня и хоть немного пожалела, что... Я не пожалею никогда! Откуда тебе знать, Кларк? Ты понятия не имеешь, как все сложилось бы. Понятия не имеешь, что будешь чувствовать через 6 месяцев. А я не хочу смотреть на тебя каждый день, видеть тебя обнаженной, смотреть, как ты ходишь по флигелю в этих сумасшедших платьях и быть не в силах сделать с тобой то, что хочу. Ах, Кларк, если бы ты знала, что я хочу с тобой сделать прямо сейчас. Я не могу жить с этим знанием. Не могу. Я не такой. Я не могу быть мужчиной, который только принимает. Он опустил взгляд на кресло, и его голос дрогнул. Я никогда этого не приму. «Пожалуйста, Уилл», — заплакала я. «Пожалуйста, не говори так. Просто дай мне шанс. Дай нам шанс». «Тсс. Послушай, именно ты. Послушай меня. Этот вечер — самое чудесное, что ты могла для меня сделать. То, что ты сказала. То, на что ты пошла, чтобы привести меня сюда. Поразительно, как тебе удалось найти нечто достойное любви в том осле, которым я был поначалу. Но его пальцы коснулись моих. На этом все. Больше никакого кресла, никакой пневмонии, никаких горящих рук и ног, никакой боли, усталости. И я больше не хочу просыпаться по утрам и жалеть, что это еще не закончилось. Когда мы вернемся, я все равно поеду в Швейцарию. И если ты действительно любишь меня, Кларк, я буду бесконечно счастлив, если ты поедешь со мной. «Что? Что?» Резко отдернула голову я. «Лучше уже не станет. По всей вероятности, мое здоровье будет только ухудшаться, а жизнь и без того ограниченная, становиться все более убогой. Врачи это подтвердили. Меня подстерегает масса болезней. Я все понимаю. Я больше не хочу испытывать боль и торчать в этой штуковине, или зависеть от всех и каждого, или бояться. И я прошу тебя, если ты действительно чувствуешь то, о чем говорила, сделай это. Будь рядом. Подари мне долгожданный конец. Я в ужасе смотрела на Уилла. Кровь стучала в ушах. Я с трудом понимала, о чем он говорит. «Как ты можешь об этом просить?» «Я знаю, это...» «Я сказала, что люблю тебя и хочу построить наше общее будущее. А ты просишь посмотреть, как ты кончаешь жизнь самоубийством!» «Прости, наверное, это грубо, но у меня нет лишнего времени». «Что так? Уже заказал билеты? Боишься пропустить назначенный визит?» Я увидела, как постояльцы останавливаются, возможно, заслышав наши крики, но мне было все равно. «Да», — после паузы ответил Уилл. «Да, боюсь пропустить. Я консультировался. В клинике признали, что я соответствую их критериям, и мои родители согласились на 13 августа. Мы вылетаем накануне». У меня закружилась голова. Осталось меньше недели. Поверить не могу. «Луиза, мне казалось, что я заставила тебя передумать». Уилл наклонил голову на бок и посмотрел на меня. Его голос был мягким, взгляд ласковым. «Луиза, ничто не заставит меня передумать. Я обещал родителям 6 месяцев, и они их получили. Благодаря тебе это время стало еще более драгоценным, чем ты можешь вообразить. Оно перестало быть проверкой на прочность». «Не надо!» «Что?» «Замолчи!» Я давилась словами. «Ты такой эгоист, Уилл! Ты глупец! Даже если я теоретически могла бы поехать с тобой в Швейцарию, даже если ты думал, что я пойду на это после всего, что я для тебя сделала, тебе больше нечего мне сказать! Я открыла тебе сердце, а ты только и можешь сказать: нет, этого мне недостаточно. И теперь я хочу, чтобы ты отправилась со мной смотреть на самое ужасное на свете. На то, чего я боялась с тех пор, как узнала правду. Ты представляешь, о чем меня просишь?» Я была вне себя от ярости. Стояла перед ним и вопила, как сумасшедшая: «Иди к черту, Уилл Трейнер! Иди к черту! Лучше бы я никогда не соглашалась на эту идиотскую работу. Лучше бы никогда не встречала тебя». Я разразилась слезами и побежала по пляжу в свой номер, подальше от него. Его голос, зовущий меня по имени, звенел в ушах еще долго после того, как я закрыла дверь.